Глава 7. Светоч надежды. Будущее не предопределено. Мы сами творим свою судьбу. Женя пыталась верить, что все так и есть. Никогда не сдавалась перед обстоятельствами, готовясь сделать невозможное, чтобы повернуть маятник удачи в свою сторону. Но жизнь — жестокая стерва, безжалостная и прямолинейная, готовая убить веру и похоронить надежду. Утро выдалось хлопотным. Сделать уборку в квартире, постирать белье, приготовить поесть, не забыв сгонять за продуктами в магазин. А ведь не выспалась за ночь, ноют мышцы после вчерашней смены. И почему в ресторанах поток посетителей удваивается, когда приходит на работу? Закон подлости? Ага, как же. К полудню девушка облегченно развалилась на кухонном диване. Телевизор вещал какую-то передачу про беременных. Отлично, лишний повод испортить настроение. 23 года, и даже парня нет, не то что надежд родить ребенка. «Корпорация Robotex Industries представляет вашему вниманию новых андроидов», прозвучал голос девушки с экрана. «Они не просто похожи на людей внешне, теперь моделируют все спектры эмоций, приспосабливаясь к обстоятельствам жизни владельца». Женя повернула голову. Японская миниатюрная брюнетка получала цветы от парня, вставшего на одно колено. И все бы ничего, если бы у парня не была ярко выраженная искусственная кожа, блестевшая гримом. Звук аплодисментов, слезы радости на лице японки, поклоны роботов всему залу. «Андроиды станут отличным дополнением к вашей семье», продолжали вещать с телевизора. «Вы сможете заказать робота любого пола, внешности или возраста. Данная версия программного обеспечения позволяет роботам не только есть, но даже справлять естественные надобности». Женя выключила телевизор. «Что за издевательство? В мире множество людей нуждаются в тепле и поддержке, а вместо этого выпускают киборгов, которым кроме заряда батареи ни черта не нужно». Послышался громкий звук падения и глухой стон. Девушка среагировала мгновенно, прыгнула на пол и вбежала в коридор. Квартира маленькая, всего с одной комнатой и отдельным санузлом. Вбежала в соседнее помещение и увидела мать, пытавшуюся подняться с ковра. Сильные натренированные руки не помогали ухватиться за скользкие ручки инвалидного кресла. «Мама!» — вскрикнула Женя, подбегая к женщине. «Давай помогу!» «Нет!» Почти со злобой ответила та. «Я сама». Женя ухватила мать за локоть, но женщина вырвалась, посмотрела на дочь с вызовом и продолжила цепляться за кресло. Чего-чего, а гордости ей не занимать. А силы духа... «Мам, ну, пожалуйста, прекрати», — прошептала девушка, складывая руки вместе. «К чему все это? Я же здесь, я...» Женщина обреченно опустилась на пол. Облокотилась на одно из колес... Морщинистое лицо вспотело, грудь вздымается и опускается от одышки. Длинные черные волосы взлохмачены, густые пряди спадают на лоб. Даже свитер висит как попало, спускаясь к тому, что осталось от ног, отрезанных по колено. Женя опустилась на корточки рядом с матерью и приобняла за плечи. Женщина взглянула на дочь и потрепала по щеке. «Хотела дотянуться до журнала», — кивая в сторону столика, сказала она. Почти ухватилась за корешок и грохнулась с проклятого кресла. «Ей-богу, иногда кажется, что меня приговорили вечно сидеть в нем. Может, я заслужила? Если бы уделяла больше внимания отцу, он бы не ушел от нас». «Ты была лучшей матерью на свете», — бросила Женя, с силой приподнимая женщину. «И даже если совершила что-то плохое, что с того? Никто не идеален, включая меня. Никто не заслуживает такого, тем более ты». «Боже, мам, мы 100 раз говорили об этом. Тебе не надоело еще?» «Просто не могу больше так», — проговорила мать, усаживаясь в глубину кресла. «Ты же жизнь свою губишь, постоянно ухаживая за мной. Тебе учиться надо, а ты вкалываешь официанткой за копейки». Женя покачала головой и молча поцеловала мать в лоб. Взяла с круглого столика пачку журналов и отдала в руки женщине. Отвернулась, чтобы скрыть подступившие слезы. Окинула взглядом комнату. Кровать в углу, телевизор на ящике стола, книжный шкаф и диван, где спала сама. Худо-бедно, словно живут в еще советское время, о котором знала лишь по рассказам. Денег едва хватало, чтобы протянуть месяц. Хорошо еще, что есть возможность иногда тянуть еду с ресторана. Банкеты устраивают постоянно. А на одно пособие по инвалидности не заплатишь за квартиру, не то что наполнишь холодильник. Мать Жени не просто сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Настоящая героиня. Когда Женя только пошла во второй класс, отец ушел к любовнице, подав на развод и добившись, чтобы не платить алиментов. Знакомый юрист подмазал папашу, выставив Марию Николаевну в дурном свете. Пришлось воспитывать и поднимать дочь одной, работая иногда и по две смены на ткацкой фабрике. Не жалела себя, чтобы дочка ни в чем себе не отказывала. Целых 10 лет. А когда Женя готовилась к выпускному, лелея надежды на поступление в институт в Москве, случилась катастрофа. Мария Николаевна возвращалась домой, переходя железнодорожные пути. Какой-то грязный алкаш пристал к ней, требуя денег на бутылку. Мать за себя постояла, ударив за булдыгу по роже, но не рассчитала, что такие уроды играют не по правилам. К алкашу подоспела подмога. Женщину избили и отобрали кошелек. Товарный поезд как раз спешил по своим делам и не успел вовремя остановиться. А мать, пытавшаяся перелезть через шпалы, успела наполовину. Ноги отрезала. Если бы не вовремя подоспевшая скорая, женщина умерла, истекая кровью. С тех пор жизнь Жени Смоловой круто изменилась. Ни о каких университетах можно было и не мечтать. Теперь дочь заботилась о матери, отдавала долг за все годы, да и не могла иначе. Нанотек давал шанс на безупречное здоровье, но наниты не могли нарастить новые ноги. Поэтому мать отказалась от прививания. Зато убедила в этом дочь. Единственная вещь, что еще цепляла Марию Николаевну за жизнь, являлась Женя. Мать подняла дочь на ноги не для того, чтобы та загубила свое будущее, работая официанткой в ресторане. «Когда на смену?» — спросила женщина, перелистывая журнал. «Мне иногда кажется, что у тебя вообще не бывает выходных». «Через час», — ответила Женя, делая вид, что рассматривает картину в золоченой рамке. Густо покраснела, что непременно выдала бы ложь. «Я же вчера работала за подружку, она приболела». «Ты бы себя пожалела», — бросила в ответ мать. «Исхудала вся, кожа до кости. Когда в последний раз погулять ходила? Развеяться, парня найти. Так ведь зачахнешь со мной в четырех стенах». «Ничего, успею», — ответила Женя. «Мне 23 только. На мой век свиданок хватит». «Мам, я тебе сделала кушать. Принести сюда». «Не такая я уж инвалидка», — проворчала Мария Николаевна. «Сама до кухни доеду с ветерком. А ты приляг отдохнуть». «Я не устала», — покачала головой девушка. «Слышала, что японцы разработали новые протезы с искусственной кожей. Прицепляешь, и они сливаются с ногами, так что и не заметишь разницы. Не только ходить можно, и бегать». «И сколько они стоят?» — скептически осведомилась женщина. $20 000 за один протез», — ответила Женя. «Но ведь скоро начнут дешеветь, и мы накопим». «Ой, да брось ты», — махнула рукой мать. «Что я в них, марафон побегу? Костыли есть, вот и нечего мечтать попусту». «Ладно, покатила я на кухню. А ты ложись, иначе получишь у меня». Женя молча улыбнулась матери. Женщина откинула волосы со лба и покрутила колеса, отъезжая в коридор. Никогда не сдается, но надежду уже давно потеряла. Оставалось последовать совету и отдохнуть. В голове проносилась череда мыслей, одна из которых резко ударила по тормозам. Женя старалась выкинуть из головы того парня, но это сродни тому, как пытаться остановить заход солнца. Никогда не думала, что встретится с нанопанком, и тем более окажется спасенной им. Если бы не Виктор, мать бы точно осталась одна. Не из-за этого ли образ нанопанка преследует ее? Чувство благодарности или нечто большее? Не влюбилась же в самом деле. А почему бы и нет? Он ведь дико симпатичный и обаятельный. Умеет летать и двигать предметы силой мысли. Забавно. Ведь пригласил в ресторан. Только вот с тех пор не давал о себе знать. Но ведь нужно же ему скрываться от полиции. «Приди в себя», — скомандовала Женя, переворачиваясь на другой бок. «Ты никому не нужна, кроме своей матери». «Ты что-то сказала, доча?» — раздался голос Марии Николаевны с кухни. «Нет!» — крикнула девушка. «Тебе послышалось!» С этими словами Женя незаметно задремала. Ресторан «Д'Артаньян» располагался на 6-м этаже жилого здания в центре города. Обычно Женя добиралась до работы на автобусе, что курсировал по маршруту сутки напролет. Этот день оказался не исключением, разве что чуть не опоздала, проспав больше часа. Но добралась вовремя, выскочив из автобуса и вбежав в широкие двустворчатые двери, ведущие внутрь. В просторном фойе встретилась глазами с угрюмым швейцаром. В городе находилось лишь несколько домов с такого рода обслугой. Несмотря на шумливость из ресторана, этажи занимали люди вполне обеспеченные, заплатившие за жилье больше, чем Женя заработала бы за всю жизнь. Девушка вбежала в служебный лифт и нажала на кнопку. Кабина опасливо затряслась и понеслась наверх. Из динамиков, спрятанных за деревянными стенками, полилась спокойная музыка. В ресторане, несмотря на мушкетерское название, подавали не только французские блюда. Он являлся жемчужиной Магнитогорска, так что начальство всеми силами пыталось оправдать репутацию, нанимая новых поваров, готовящих превосходные кушанья. И ценник соответствующий. Чашка кофе стоила больше, чем обед в обычной столовой. Женя вышла из лифта и проскользнула подсобное помещение, где вовсю кипела работа. Кто-то нес подносы с грязной посудой, кто-то таскал только что привезенные продукты на кухню, откуда шли вкусные запахи, вперемешку с гулом возбужденных голосов. Раздевалка располагалась в низкой и узкой комнате, где вместе со шкафчиками умещался металлический столик, за которым курила Нинка Федотова. Сизый дым вился вокруг симпатичного личика, покрытого сетью веснушек. Живые глаза голубого оттенка уставились на Женю. «Какие люди в Голливуде!» — воскликнула она, гася окурок в пепельнице. «Я уж думала, ты решила забить на все и пойти в ночной клуб, потрясти булками». «Какой клуб? День на дворе!» — фыркнула девушка, переодевая юбку. «А ты снова смолишь почем зря? Олег Данилович прибьет, если учует запах. Ну неужели нельзя на балкон выйти?» «Ага», — бросила Нинка, пряча пепельницу в глубину шкафчика. «Чтобы меня жильцы увидели? Ты же знаешь девиз ресторана. Мушкетеры не курят». «А они курили вообще?» — усмехнулась Женя, завязывая волосы в узелок и подмигнув самой себе в зеркальце. «По-моему, в те времена и табака-то не было». «Иронизируешься», — Нинка поднялась с табуретки. «Отработаешь 8 часов. Посмотрим, как запоешь». «Блин, за что ты на меня так взъелась?» — обернулась Женя. «Да ладно, шучу я», — ответила Нинка и дыхнула на девушку. «Что, как тебе? Не воняет дымом?» «Нет», — поморщилась Женя. «Ты что, мятную пластинку съела?» «Лучше. Обновление для нанитов установила», — улыбнулась Нинка. «Полностью удаляет табачные следы». «Я не понимаю, чего ты обновиться не хочешь? В принципе, не так дорого». Женя вздохнула и покачала головой. «Нине легко говорить. Живет у родителей, и парень есть, что постоянно что-то покупает. Ей не надо заботиться ни о ком, кроме себя любимой». «Ладно, побежала в зал, а тот Данилыч засечет», — пробормотала Нинка и скрылась за дверью. Женя пошла следом. Отметилась на стойке регистратора, прислонив палец к сенсорной панели. Компьютер считывает отпечаток пальца и делает соответствующую запись в журнале. Очень удобно для начальства, которому не нужно проверять наличие работника на месте. Сверился с данными и, кого надо, уволил. Схватила горстку папок ярко-красного цвета с меню и двинулась в зал. Собственно говоря, заказ можно сделать и без этой старомодности. В каждый стол встроена голографическая система со всеми блюдами. Но ресторан славился классическим подходом к делу. Так что приходилось совать папки под нос недовольным клиентам. Зал казался огромным и занимал почти весь этаж. Столики раскиданы по всему периметру, напоминая замысловатую геометрическую фигуру. Стены обделаны в старинном стиле из обожженного кирпича. Кое-где прикреплены шпаги и мушкеты, а в каждом углу растут декоративные пальмы в катках. Высокий сводчатый потолок подпирают резные колонны. Но больше всего поражало сплошное панорамное окно, откуда солнце отбрасывало яркий свет на зал. Занимало собой целую стену, откуда открывался обзор на весь центр города. Башни корпорации так близко, что, казалось, можно дотронуться рукой до сверкающей поверхности. «Где ты ходишь, Смолова?» — раздался звучный бас над ухом. «Здесь два столика дожидаются обслуги». Женя повернула голову. Олег Данилович стоял под широкими листьями пальмы в церемониальной позе. Руки спрятаны за спину, ноги на ширине плеч. Грузная фигура во фраке напоминает пингвина. Лицо круглое, морщинистое, под куриным носом щеточка усов. Волосы лежат идеально, покрытые слоем геля. Косит под француза. «Простите», — пробормотала Женя и ринулась к одному из столиков. Пришла на 5 минут раньше, но спорить с управляющим себе дороже. Жутко вредный и самолюбивый тип, считавший себя правым во всем. Яркий импозантный мужчина в военной форме нетерпеливо стучал пальцами по столу. Рядом играла с солонкой пухлая женщина в очках. «Добро пожаловать в Д'Артаньян», — провозгласила Женя, кладя две папки с меню возле клиентов. «Прошу прощения за задержку. У нас сегодня переизбыток с работой». Полковник недовольно крякнул. Женя без труда определила звание по погонам. Маленькие глазки мужчины забегали, изучая меню. «Владик, хочу трюфелей», — запричитала женщина. «И перепелов». «С твоей идеальной фигурой вообще салат есть надо», — буркнул полковник. «Так, мне лосося под соусом тартар и тарталеток». «Владик, какой ты грубый», — перебила жена. Женя густо покраснела. Не любила становиться свидетелем подобных семейных сцен. Лучше просто отключить мозги и действовать на автомате, как настоящая официантка. «Ладно, принесите ей, чего хочет», — раздраженно бросила Владик. «У нас сегодня годовщина». Подробности Женю не интересовали. Молча достала из кармана блокнот и записала заказ. Упорхнула в подсобку, где передала листок помощнику повара. Вновь ворвавшись в зал, девушка чуть не столкнулась с Нинкой. «Блин, ну ты везунчик», — сказала девушка, недовольно скривив губы. «Второй столик возле окна твой. Какой красавчик там сидит. Я вся потекла». «Нина», — буркнула смущенная Женя. «Я работать пришла, а не парней снимать». «А пора бы уже начать», — фыркнула в ответ официантка и скрылась из виду, заметив недовольный взгляд управляющего. Женя покачала головой. Не интересуют ее никакие знакомства. Как будто без парней проблем не хватает. Кстати, нужно позвонить маме, узнать, как дела. Но через час, не раньше. Парень развалился на стуле, облокотившись локтями на столе. Голова повернута в сторону окна, явно изучал пейзаж. Одет неплохо, дорогой костюм, возможно, из последних коллекций. За время работы в ресторане Женя отлично научилась разбираться в клиентах, бросая один взгляд на наряды. «Добро пожаловать!» Клиент резко обернулся, заставив девушку замолчать. Она узнала лицо, и привычные слова застряли в глотке. Сердце в груди приятно защемило, а ноги задрожали. Несколько секунд изучала красивые черты лица. Орлиный нос, кустистые брови и серые проникновенные глаза. Темные волосы растрепаны, нуждаясь в расческе. «Что? Что ты здесь делаешь?» — с трудом выговорила Женя. «Тебя же ищут по всему городу». «А я вообще рисковый парень», — улыбнулся Виктор Романов. «Обожаю чувствовать адреналин и вкусно поесть при этом». «Экстрим, красавица, дело святое. Ты не забыла, что я пригласил тебя в ресторан?» «Ну, я же здесь работаю», — совсем растерялась девушка. «Никогда не обедала в собственном ресторане?» — перебил Виктор, вскакивая со стула. «Сейчас исправим». «Эй, где управляющий? У меня жалоба!» Женя вздрогнула и прислонила палец к губам. «Ты чего? Не кричи, меня же уволят!» «Евгения, до сих пор не доверяешь мне?» — с укором спросил парень. «Я сделаю так, что тебя повысят». Олег Данилович уже бежал к ним. Лицо мокрое и пугливое, глаза с гневом взирают на официантку. Галстук бабочка подпрыгивал вместе с громадным кадыком на шее. «Ты что натворила?» — бросил он Жене, отчего та вся съежилась. «Чем могу помочь? Вас что-то не устроило?» «Да, мой дорогой», — проговорил Виктор. «Как вообще можно позволять работать такой девушке, как она? У вас плохое чувство юмора. Нужно исправить ситуацию». «Конечно», — забормотал Олег Данилович и молча указал Жене на выход. «Пошла вон! Уволена!» «Эй, да ты, батя, совсем утюг!» — перебил парень. «Себя бы уволил лучше, за недостатком мозгов. Сегодня она не работает, понял? Мы с ней обедаем. Вот тебе на карманные расходы, сынок». Управляющий от изумления застыл с раскрытым ртом. Виктор достал из кармана пиджака толстую пачку наличных, раскрыл ладонь Олега Даниловича и всунул деньги. «И смотрите мне!» — погрозил пальцем парень. «Лишите девушку зарплаты за сегодня. Устрою так, что ни один человек больше не перешагнет порог вашего ресторана. А теперь пригласите сюда девушку. Я хочу сделать заказ». «Есть!» — кивнул управляющий и скрылся с глаз. «Присаживайся!» — Виктор галантно отодвинул стул. «В ногах, правда, нет». Женя с трудом заставила себя двинуться с места. Парень шокировал ее не меньше, чем Олега Даниловича. Присела на стул и положила руки на колени. «Ты сумасшедший!» — прошептала она. «Ты только сейчас это заметила?» — усмехнулся Виктор, занимая место на другом конце стола. «Хотя я никогда еще не чувствовал такого прилива безумия, как теперь. Вот что ты со мной делаешь». «Я?» — вздрогнула Женя. «О чем ты?» «Да расслабься», — махнул рукой парень. «Что такое взвинченное? Тебя что, никогда в ресторан не приглашали?» «Таким макаром нет», — покачала головой Женя. «Мне неловко, ведь все здесь смотрят. Что, если меня вышвырнут с работы?» «Я этому индюку дал столько денег», — усмехнулся Виктор, открывая папку с меню, «что он тебя теперь на руках носить будет. Я бы, кстати, тоже не отказался. Ты того стоишь». Женя густо покраснела. Никогда еще не встречалась с таким напором и наглостью. Виктор не только не скрывал своих чувств, но раскидывался ими, словно картами в покер. «Интересно, все герои такие?» Девушка прикусила губу. «А что, если он читает мысли? Нанопанки способны на все». «Если боишься, что я лезу тебе в голову», — проговорил Виктор, переворачивая страницу в папке, — «не волнуйся. Твои мысли для меня под запретом. У тебя и так все на лице написано». «Ты ничего не боишься?» — спросила Женя. «Я слышала о тебе в новостях. Корпорация объявила награду за поимку нанопанка. Ну так же ты спасаешь людей». «И в новостях об этом не говорят?» — фыркнул Виктор. «Конечно же. Зачем признавать очевидное? Сама откуда об этом знаешь?» «Слухами земля полнится», — ответила девушка. «Вчера ты спас людей из горящего здания, а еще раньше вытащил ребенка из перевернутой машины». «А это... ерунда, я уже и забыл. Пустяки». «Вы готовы сделать заказ?» Нинка появилась из ниоткуда. Глаза не отрывались от парня, который, в свою очередь, подмигнул официантке. Женя негромко кашлянула. Нина обернулась и недовольно поджала губы. «Еще бы! Почему-то ее клиенты не приглашают за стол во время работы». «Что-нибудь на рассмотрение дамы», — ответил Виктор. «Я не очень хочу есть», — сказала Женя. «Может, принесешь нам десерт просто?» «Конечно, милостивая госпожа!» — нарочито дразнящим тоном произнесла Нинка. «Сию минуту!» «Она забавная», — протянул парень, когда официантка отошла от столика. «Всегда такая». «А что, нравится?» — нахмурилась Женя. «Ну я же тебя пригласил за стол, а не ее», — пожал плечами нанопанк. «Что-то в тебе есть такое, от чего у меня сносит крышу. Никак не мог выбросить тебя из головы с момента нашей встречи». «Считаешь, что спас меня, и я сразу кинусь тебе на шею?» — с вызовом осведомилась Женя. «Я не такая легкомысленная». «Я читал, что есть что-то первобытное в таких поступках. Женщину, которую спасает от дикого мамонта здоровый мужчина в расцвете сил. Так что я произвел впечатление, ведь так?» Женя отвернулась к панорамному окну. «Самонадеянный парень и от скромности не помрет. Зрит в корень. Думал о нем каждый день». «Ну и что? С чего взял, что теперь она от него без ума?» «Открыть тебе страшную тайну», — продолжал Виктор. «Я ведь никакой не герой. Я обычный вор. Ну, не совсем. Мои способности делают меня неуловимым, лучшим в своем роде». «Что?» — Женя удивленно раскрыла глаза. «Ты шутишь? «Нисколько. Когда на тебя напал тот мудак, я как раз подчищал ювелирный магазин. Мой знакомый мент может это подтвердить. Меня разыскивают за серию краж по всей стране». «И что? Мы сейчас будем есть закраденные деньги?» «Последние кровные, моя дорогая. Ведь больше этим не занимаюсь. Не смотри на меня так. Я ведь изменился. Это не я тебя спас тогда, а ты меня». Женя сглотнула слюну. «Ничего себе признание!» «Мои трюфели!» — раздался визгливый возглас от другого столика. «Какая прелесть!» — девушка обернулась. «Ну, так и есть. Толстая жена полковника наконец получила любимое блюдо. Бедный вояка стал похож на перезрелую брюкву». «Так что я должен не только обед», — сказал Виктор. «Как минимум одно свидание. Как тебе такая идея?» «У меня рабочий день до 9 вечера», — бросила Женя. «А потом я сразу должна пойти домой. Моя мама...» «В общем, извини». «Ты что, забыла? На сегодня ты освобождена от рутины», — улыбнулся Виктор. «Съедим десерт и прогуляемся по городу. Если только не боишься, что идешь под руку с разыскиваемым преступником». «А я не собираюсь тебе руку давать», — сказала Женя. «Почему ты такой наглый?» «Потому что скоро конец света. И знаешь, нельзя тратить ни одной минуты зря». Женя вздрогнула. Виктор явно не иронизировал, а говорил совершенно серьезно. Даже взгляд заледенел, будто, а с лица отхлынула краска. «Ваш десерт», — произнесла Нинка, прерывая мысли девушки. «Привет от шеф-повара». Дом Жени представлял собой панельную 8-этажку, возвышавшуюся над остальным районом, словно одинокий зуб во рту старика. Мелкие домики в 2 этажа окружали его со всех сторон, лепились друг к дружке, создавая типичный городской хаос. Напротив 8-этажки возвышался памятник Ленину, направляющего руку в едином порыве. Когда-то давно на постамент клали цветы сердобольные граждане, верившие в бога коммунистического мира. Теперь здесь часто засиживается молодежь, окропляя вождя пивными брызгами. Постамент выкрасили разноцветные граффити, а мраморная фигура выцвела и покрылась зловредным налетом. Женя остановилась возле памятника. Солнце уходило за горизонт, бросая золотистые лучи на лысую макушку Ленина. Что скажет мама, если она вернется с работы пораньше? Начнутся расспросы, которых нужно избежать. Надо что-то придумать, да поскорее. Они гуляли с Виктором несколько часов. Никогда такого с Женей еще не случалось, чтобы полностью потерять голову. Они смеялись, болтали, с каждой секундой все больше нравясь друг другу. Этому невозможно сопротивляться, словно в волне цунами, от которой не спрятаться и не скрыться. Любовь творит с людьми невероятные вещи, заставляя совершать поступки, на которые они никогда не были способны. Это сила, с которой нужно считаться, настолько мощная, что разрушает на своем пути все преграды. Но это одновременно и величайшая слабость, ведь ради близкого человека ты готов на все, и тобой так легко управлять. Но теперь Жене стало немного стыдно, ведь за все эти часы даже не вспомнила о матери. Нельзя так. Кто будет заботиться о ней, кроме дочери? И если Женя сойдет с ума от любви, то... «Здравствуйте!» — мужской голос вырвал девушку из мысленного потока. «Полагаю, что вы Евгения Смолова?» Девушка круто развернулась. Между 2 лавочками, стоявшими возле постамента с памятником, застыла фигура в разноцветном костюме. Чем-то напомнил Жене фокусника, разве что цилиндра на лысой макушке не хватало. Но лицо узнала сразу. Иннокентий Черкизов, отвечающий за безопасность в корпорации. Тот самый упырь, что хотел тогда забрать с собой раненого Виктора. «Что вам нужно?» — спросила девушка, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Я уже давно ответила на все вопросы. Я ничего не знаю о нанопанках». «Извините, моя дорогая», — сказал Черкизов, доставая из-за спины прямоугольный предмет, напоминавший планшет. «Но ваши слова не стоят и выеденного яйца. Я прекрасно знаю, что вы встречались с беглым преступником сегодня». Женя дернулась в сторону, готовясь убежать в подъезд родного дома. но ощутила приятное расслабление. Мышцы стали мягкими, словно пластилин. Ни один мускул больше ей не подчинялся. Так и застыла на месте, не в силах даже повернуть голову. Сумела моргнуть, и то хорошо. Черкизов уселся на лавочку, продолжая держать планшет в руках. Уставился на девушку немигающим взглядом, словно хищный зверь, готовившийся к броску на добычу. Как назло, ни одного прохожего поблизости не наблюдалось. Растворились они, что ли? Как удачно совпало, что Виктор Романов оказался настолько сентиментальным романтиком. Спокойным тоном, в котором читалось удовольствие, проговорил глава безопасности корпорации. «Спас девушку от маньяка, влюбился и начал ухаживать. На это и был расчет. Мы следили за вами, ожидая, когда он выйдет на связь. Жаль, что изловить вашего Ромео гораздо сложнее, чем кажется». Женя ощутила неприятное покалывание в языке. Выговорила несколько нечленораздельных слов. «Понимаете, наш общий друг обладает редким качеством исчезать, когда мы высылаем наряд на его поимку», — продолжал вещать Черкизов. «У нас есть несколько разведывательных спутников на орбите, способных уследить за любым объектом. Благо, в ваших нанороботах запрятаны маячки и слежения. Нанопанки, естественно, обходят это ограничение. Но обычно они одиночки, не стремящиеся обогатить себя друзьями или семьей. Романов оказался непроходимым тупицей. Как только вы с ним заговорили, выдал себя с головой». «Что вам от меня нужно?» Слова сорвались с онемевшего языка девушки. «Как вы это делаете?» «Легко», — фыркнул Черкизов. «Нанороботы контролируют мышечные системы, а я управляю ими вот отсюда, видишь? Не волнуйся, эффект временный и вреда не причинит. И разговор у нас короткий будет. Ты должна обезвредить нанопанка. Насколько я понял, в этом мире он доверяет только тебе. Преимущество влюбленных идиотов. Даже мысли твои не читает. Ах, как трогательно! В общем, я дам оружие, с помощью которого ты отключишь наниты в его организме. Точнее, вырубишь полностью. Это даст нам шанс схватить засранца». «С какой стати? Я не собираюсь его предавать», — ответила Женя, тщетно пытавшаяся овладеть телом. «Что, угрожать будете? Вы в корпорации только это и умеете делать». «Зачем? Мы же не дикари», — пожал плечами Черкизов и провел пальцем по экрану устройства. «Наоборот, мы готовы оказать вам всестороннюю помощь. Сейчас поймете, о чем я». Над планшетом возникла голографическая картинка. Женя с удивлением узнала лицо матери, живое и улыбающееся, как будто помолодевшее на десяток лет. Голова женщины несколько секунд висела в воздухе, не сводя полного нежности взгляда с Жени, и растворилась. «При чем здесь она?» Женя лихорадочно вращала глазами, пытаясь уловить малейшее движение вокруг. «Где же все люди? Может, закричать?» «Вы так заботитесь о ней. Пожертвовали учебой, устроились на непрестижную работу, на жизнь забили, все ради матери. Неужели не хотите выбраться из этого круга?» «Это не вашего ума дело. Я люблю ее. Нет никого дороже. Бла-бла-бла. Ну хорошо, допустим. Корпорация с радостью оплатит лечение. В нашем распоряжении технология выращивания тканей на субмолекулярном уровне. Нанороботы способны на все. Вам известно, что ящерица может вырастить новый хвост. Мы способны на большее. У вашей мамаши не только будут новые ноги. Она будет бегать быстрее всех. Прыгать, как чертова кенгуру, если хотите. Помолодеет лет на 20. Чушь! Я никогда не слышала, что вы можете вырастить новые ноги. Есть протезы. Мы не все афишируем общественности. Технология пока закрыта для посторонних. Пусть японцы растят своих андроидов. Они нам не конкуренты. Я предложу только один раз, Евгения. Возьмете на себя эту миссию? Кто вам дороже? Фигляр с паранормальными способностями или женщина, что вас родила?» В голове Жени пронеслась кавалькада воспоминаний, яркими красками мигая в темном лабиринте рассудка. Маленькая девочка упала с табуретки, разбила коленку в кровь, но мама здесь, подула на ранку, помазала зеленкой. Пятиклассница, нужно срочно помочь решить задачку по математике. Мать, пришедшая с работы и уставшая до невозможности, сядет рядом и расколет этот орешек. Неужели она не даст шанса матери снова начать жить, вылезти из инвалидной коляски, выйти на белый свет и найти нового мужчину? Мама не заслуживает счастья после всего, что сделала для Жени? Но Виктор, даже если бы не чувства, возникшие к нему, не та теплота, что разливалась от сердца, когда она видела его, не такой человек она, чтобы предать и пожертвовать даже незнакомцам. Черкизов провел пальцем по экрану. Женя ощутила приятные покалывания по всему телу, мышцы вновь подчинились ее воле. Она прижала ладони к лицу, стараясь скрыть мокрые глаза. Сердце учащенно бухало в груди, а ноги дрожали. «Ваше решение!» Голос главы безопасности изменился, стал угрожающим и суровым. «Я не собираюсь вас принуждать к этому. Но помните, на кону лежит нечто большее, чем сопливые переживания о мальчиках». «Хорошо, давайте», — произнесла девушка. Слова вырывались произвольно, словно потеряла контроль уже над языком. «Когда это надо сделать? И как с вами связаться?» «Умница моя!» — рассмеялся Черкизов, доставая из заднего кармана сиреневого пиджака предмет, напоминавший рогалик. «Смотри сюда! Держишь его вот так!» Он направил две острые выпуклости на девушку, держа предмет за центр. Вскинул руку к небу и выпустил алый луч света. «Там есть кнопка», — сказал он. «Обычно энергии батареи хватает на выстрел в 5. К сожалению, это всего лишь прототип. Но тебе больше и не нужно. Стреляй метко только. Лучше всего в спину». Девушка молча приняла оружие. На какой-то миг возникло острое желание выпустить луч в наглую физиономию главы безопасности. «Попробуй», — угадывая мысли, бросил Черкизов. «Но лишь зря потратишь заряд. Лучше рот не разевай и в себя не выстрели. Там нет предохранителя». Девушка кивнула. Хотелось убежать и скрыться в квартире, поверить в то, что это просто какой-то кошмарный сон. «И не забывай, мы следим за тобой», — бросил Черкизов. «Как только выстрелишь, мы повяжем нанопанка через минуту. В твоих интересах, чтобы это произошло как можно быстрее». Резкий переход на «ты» испугал Женю куда сильнее. Но Черкизов уже скрылся за памятником, демонстративно помахав ручкой. Девушке оставалось только развернуться и пойти в сторону дома. Зачем? Ну зачем Виктор вновь появился в ее жизни? Как теперь выйти из этой ситуации чистой? Но если все пойдет гладко, то мама получит новые ноги. Так почему бы не рискнуть? И не пожертвовать свободой любимого человека? —